Теодор сообщил нам, что время цветения лилии на носу, и надо готовиться к поездке на Антия-Неотиссу. Необходимость взять с собой на озеро кормящую мать значительно осложняла дело. «На этот раз нам придется ехать на лодке», — сказала мама, не отводя глаз от своего очень сложного ажурного вязания. «Но на лодке будет вдвое дольше», — сказал Ларри. «Мы не можем ехать на автомобиле, милый. Додо укачает. Да и места там для всех не хватит». «Ты что, собираешься брать с собой это животное?» — в ужасе спросил Ларри. «Но я должна ее взять, милый». «Две накидываем, одну спускаем. Я не могу оставить ее дома. Три накидываем. Ты ведь знаешь, какая она. Ну, тогда найми для нее специальный автомобиль. Я ни за что не стану разъезжать в таком виде по острову. Еще подумать, что я ограбил собачий приют в Баттерси. Ей нельзя ехать в автомобиле. Об этом я тебе и толкую. Ты же знаешь, что ее укачивает. А теперь посиди минутку спокойно, милый. Мне надо посчитать. Это же смешно!» — начал злиться Ларри. 17, 18, 19, 20, — громко считала мама. «Это же смешно ехать кружным путем только потому, что Додо укачивает в автомобиле. Ну вот, — рассердилась мама, — ты сбил меня со счета. Прошу тебя, не говори со мной, когда я вяжу. Откуда ты знаешь, что ее не укачает в лодке?» — поинтересовался Лесли. «Те, кого укачивает в автомобиле, никогда не страдают от морской болезни», — объяснила мама. «Что-то я этому не верю», — сказал Ларри. «Все это бабьи сказки». «Правда ведь, Теодор?» «Не могу сказать», — рассудительно ответил Теодор. «Я слыхал об этом и раньше, но есть ли тут, понимаете ли, доля истины, не знаю. Могу только сказать, что меня до сих пор в машине не укачивало». Ларри посмотрел на него в замешательстве. «Ну и что это доказывает?» — недоумевал он. «Меня всегда укачивает в лодке», — просто объяснил Теодор. «Это же прямо замечательно», — сказал Ларри. «Если мы поедем в автомобиле, укачает Додо. Если в лодке, то же самое случится с Теодором. Вот и выбирайте». «Я не знала, что вы подвержены морской болезни, Теодор», — заметила мама. «Да, к сожалению, подвержен. Это очень досадно». «Ну, при такой погоде море будет совсем спокойное», — сказала Марго. «Вас наверняка не укачает». «К сожалению», — ответил Теодор, поднимаясь на носках, — «погода не имеет никакого значения. Меня начинает мутить при малейшем движении. Даже несколько раз в кино, когда на экране показывали корабли в бурном море, мне пришлось покинуть зал». «Проще всего разделиться», — предложил Лесли. «Половина добирается на лодке, другая половина — на автомобиле». «Замечательная мысль!» — воскликнула мама. «Это решает дело». Но все это вовсе не решало дело, потому что дорога к озеру Антия-Неотисса оказалась отрезанной из-за небольшого обвала, и добраться туда на автомобиле было невозможно. Приходилось ехать по морю или совсем отказаться от поездки. Теплой, росистой зорькой, предвещавший ясный безветренный день и спокойное море, мы отправились в путь. Чтобы разместить всю нашу семью, собак, Спиро, Софию, пришлось снарядить не только морскую корову, но и бутла. Морская корова должна была тащить пузатого бутла за собой на буксире, что заметно снижало ее скорость, но иного выхода не было. По предложению Ларри на бутле разместились собаки, София, мама и Теодор. Все остальные должны были ехать на морской корове. К сожалению, Ларри не принял в расчет одного очень важного обстоятельства — кильваторную струю отхода морской коровы. Волна вздымалась от ее кормы стеклянной голубой стеной и достигала максимальной высоты как раз в тот момент, когда она касалась широкой груди бутла, подбрасывая его в воздух и снова швыряла вниз. Мы довольно долго не замечали действия этой волны, так как шум мотора заглушал мамины отчаянные крики о помощи. Когда же, наконец, мотор был остановлен, и к нам подскочил бутл, мы увидели, что укачало не только Теодора и Додо, но и всех остальных, включая даже такого испытанного и закаленного моряка, как Роджер. Пришлось забрать всех на морскую корову и положить там рядком. Спиро, Ларри, Марго и я заняли их место на бутле.